будет как нельзя более справедливо. А то, что он спасет нас, ее друзей, будет как нельзя более добродетельно. И потому продадим алмаз. Что думает об этом господин аббат? Я не спрашиваю мнения Портоса, оно уже известно. «Я полагаю», — краснея заговорил Арамис, «что поскольку этот перстень получен не от возлюбленной и, следовательно, не является залогом любви, Д'Артаньян может продать его». «Любезный друг, вы говорите как олицетворенное богословие, и так, по вашему мнению, следует продать алмаз», — ответил Арамис. «Ну хорошо», — весело согласился Д'Артаньян. «Продадим алмаз, и не стоит больше об этом толковать». Стрельба продолжалась, но наши друзья были уже на расстоянии, недосягаемом для выстрелов. И ларошельцы палили только для очистки совести. «Право, эта мысль вовремя осенила Портоса. Вот мы и дошли. Итак, господа, ни слова больше обо всем этом деле. На нас смотрят, к нам идут навстречу, и нам устроят торжественный прием». Действительно, как мы уже говорили, весь лагерь пришел в волнение. Более 2000 человек были словно на спектакле, зрителями благополучно окончившиеся смелой выходки четырех друзей. О настоящей побудительной причине ее никто, конечно, не догадывался. Над лагерем стоял гул приветствий. «Да здравствуют гвардейцы! Да здравствуют мушкетеры!» Господин де Бюзиньи первый подошел, пожал руку Атосу и признал, что пари выиграны. За де Бюзиньи подошли драгун и швейцарец, а за ними кинулись и все их товарищи. Поздравлением, рукопожатием, объятием и неистощимым шуткам и насмешкам над ларошельцами не было конца. Поднялся такой шум, что кардинал вообразил, будто начался мятеж, и послал капитана своей гвардии Ля Удиньера узнать, что случилось в лагере. Посланцу в самых восторженных выражениях рассказали обо всем происшествии. «В чем же дело?» — спросил кардинал, когда Ля Удиньер вернулся. «А в том, ваша светлость, что три мушкетера и один гвардеец держали пари с господином де Бюзиньи, что позавтракают на бастионе Сен-Жерве. И за этим завтраком продержались 2 часа против неприятеля и уложили невесть сколько ларошельцев». «Вы узнали имена этих трех мушкетеров?» «Да, ваша светлость. Назовите их. Это господа Атос, Портос и Арамис». «Все те же три храбреца», — сказал про себя кардинал. «А гвардеец? Господин Д'Артаньян». «Все тот же юный хитрец. Положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу». Вечером кардинал, беседуя с господином де Тревилем, коснулся утреннего подвига, который служил предметом разговоров всего лагеря. Господин де Тревиль, слышавший рассказ об этом похождении из уст самих участников, пересказал его со всеми подробностями его высокопреосвященству, не забыв и эпизода с салфеткой. «Отлично, господин де Тревиль», — сказал кардинал. «Пришлите мне, пожалуйста, эту салфетку. Я велю вышить на ней 3 золотые лилии и вручу ее в качестве штандарта вашим мушкетерам». «Ваша светлость, это будет несправедливо по отношению к гвардейцам», — возразил господин де Тревиль. «Ведь Д'Артаньян не под моим началом, а у Дезессара». «Ну так возьмите его к себе», — предложил кардинал. «Раз эти 4 храбреца так любят друг друга, им по справедливости надо служить вместе». В тот же вечер господин де Тревиль объявил эту приятную новость 3 мушкетерам и Д'Артаньяну и тут же пригласил всех 4 на следующий день к себе на завтрак. Д'Артаньян был вне себя от радости. Как известно, мечтой всей его жизни было сделаться мушкетером. 3 его друзей тоже очень обрадовались. «Честное слово, у тебя была блестящая мысль», — сказал Д'Артаньян Атосу. «И ты оказался прав. Мы снискали там славу и начали очень важный для нас разговор, который мы сможем теперь продолжить, не возбуждая ни в ком подозрения. Ведь отныне с Божьей помощью мы будем слыть кардиналистами». В тот же вечер Д'Артаньян отправился к господину Дезессару, выразить ему свое почтение и объявить об оказанной кардиналом милости.